Прервала она ледяные пальчики, накрыли губы, и следующее слово Пашкевича: «Я из крепостных». Пока Генрих Пашкевич в свете нескольких найденных здесь же дешевых свечей разбирал содержимое небольшого оружейного шкафчика и заряжал новенькие пистолеты, он не задавал никаких вопросов. Ему было не любопытно, болела голова. И, как бывает иногда перед серьезной дракой, будто холодок пробегал по спине. Генрих определял это чувство как озноб нетерпения. Пока он занимался оружием, Аглая сходила наверх и переменила свое темное платье с кружевным воротником на мужской костюм. В свете принесенного ею фонаря девушка была похожа теперь на молодого корнета. В одной руке корнет держал бутылку красного вина, а в другой — два бокала. — «Ах, хороши у вас пистолеты, — сказал Пашкевич, демонстративно сдавая свечу. — Новенькие совсем, неиспользованные. Он был доволен результатом проделанной работы. Порох наилучший, сухой, пули чистые. Выпьете? Девушка позвенела бокалом бокал. «Зачем это?» Он перевел взгляд с посверкивающих бокалов на бутылку и в висках опять застучало. «Для храбрости, полковник». Поддельный корнет поставил бокалы, распечатал бутылку. Тонкие крепкие пальцы сорвали сургуч и удар ладони от донышка вытолкнул пробку. «Ничего себе, девица!» — отметил Генрих. «Так ни любой гусар сумеет открыть, ни капли не пролилось». «Это тебе, девушка, для храбрости!» — буркнул он, завладевая полным бокалом. «А мне от мигрени! Чертовски, знаешь, голова болит после вчерашнего!» Стоя рядом с распахнутым оружейным шкафчиком, они выпили. Аглая поставила бутылку внутрь шкафчика и вопросительно посмотрела на полковника. «Пошли». «А чего они, собственно, хотят от вас, эти убийцы?» — наливая себе уже сам, полюбопытствовал Генрих. Фонарь, поставленный на полированный столик, точками отражался в ее глазах. Аглая пожала узкими плечами. «Не могу знать. Но если желаете, спустимся в подвал и спросим». «У кого спросим?» Генрих налил опять, но воздержался и не выпил. Глаза девушки хищно блеснули. «У злодея нашего. Я не сказал, разве? Он в подвале сидит, если жив еще, конечно». Генрих вспомнил давешний сон и все же выпил. Вино возымело действие. Стук в висках прекратился. Он протянул пальцы, и рука не дрожала. «Злодей, говоришь, в подвале?» Голос Генриха тоже переменился после глотка вина, стал гуще, увереннее. «А что за злодей? Любопытно. И как же злодей этот в подвал попал?» «Мы здесь уже несколько месяцев живем», — сказала Аглая, — «вдвоем. Анна Владиславна и я. Спрятались мы здесь от всего мира, понимаете?» Генрих кивнул. Все было тихо. Потом Анна Владиславна родила. Я не знаю, как он узнал, но как она родила, так он и появился. Наверное, своя кровь потянула. — Значит, в подвале у вас отец ребеночка? — спросил Генрих. — Не совсем так, — уклонилась от вопроса Аглая. — Тут очень запутанная история. Давайте, если живы, останемся, я обещаю вам все подробно рассказать сейчас. Времени нет. — Хорошо, — согласился Генрих, веселее на глазах. — Но только скажите теперь, почему он должен быть мертвым? «Да потому что позавчера мы с Анной Владиславной над этим господином хорошо потрудились. У нас все заперто, а он через кухню полез», — поддерживая веселый тон, сообщила девушка. «Я ему горячим кофеем в морду плеснула, а тут Анна Владиславна подоспела и кинжалом в живот». Заметив, как рука полковника опять потянулась к бутылке, Аглая замкнула сосуд пробкой и отодвинула подальше от фонаря в глубину шкафа. «У Анны Владиславны одна задача была», — добавила девушка, — «сыночка своего поскорее сиротой сделать. Но пойдемте, пойдемте скорее, а то они нас врасплох застанут». «Какие странные люди! Какая странная любовь!» — размышлял полковник, опять следуя за Аглаей. «Как нужно перемолотить женщину, чтобы она вот так кинжалом изувечила отца собственного ребеночка? Ну, предположим, при хорошей фантазии можно представить. Но почему они все предпочитают выяснять свои отношения ночью? Ночью благородные люди играют в карты, пьют, спят, охотятся на кабана или занимаются французской любовью». Следуя за девушкой, Генрих Пашкевич спустился в подвал. Аглая долго отпирала тяжелую кованую дверь. Она вошла, а полковник остался на пороге. При свете фонаря можно было догадаться, что лежащий на полу человек еще жив. Но предполагаемого Андрея Трипольского умирающий, похож, не был. Слишком стар. Он сипел, пытался взгромоздиться на ступени, лица его было не видно, только белело поверх жировых складок множество окровавленных повязок. «Ишь ты, падаль!» — злобно вскрикнула девушка. «Жив еще?» Раненый дернулся и повалился на бок. Скрюченная рука его поднялась над телом и царапала толстые круглые перила. Только теперь Генрих Пашкевич понял, что привели его сюда вовсе не для того, чтобы задавать какие-то вопросы. Спросить оказалось не у кого и незачем. «Не нужно!» — попросил он, когда поддельный корнет занес обнаженный клинок над распростертым обнаженным телом. «Я готов защитить вас и младенца от вооруженных людей, но я снимаю с себя всякие обязательства, если вы будете убивать беспомощных пленных. Не буду!» Очень тихо выговорила девушка и толкнула лежащего на полу человека носком сапога. «Живи пока. Надеюсь, недолго тебе осталось». Она повернулась к Пашкевичу. «Нам нужно спешить. Пойдемте».